Глава 22. Через день с раннего утра караван тронулся в путь. Нарис вышла из гостиницы горбуном, но основу ее горба составляло уже не золото, а просто тряпки. Украшения были разделены на множество частей и спрятаны в нательных поясах Гуруза и ее, запаяны в кувшин с перцем, спрятаны в сундуке между тряпок и даже незаметно вшиты в ткань кибитки. Нарис с любопытством наблюдала через небольшую щель, как собираются на площадке десятки телег и повозок, как массивный, крупный, военный на пятнистой лошади дирижирует этим коллективом, как кибитки вытягиваются в линию и потихоньку одна за другой выезжают на дорогу. Большое путешествие началось. Поскольку из их гостиницы никто в этот караван не попал, то она, сменив одежду и нацепив сарх, смело откинула полог повозки и села наблюдать. Пока еще ей все было интересно. И виднеющиеся вдалеке поселения, и путники, которые шли и ехали навстречу. Она рассматривала людей, их лица и одежду. Но скоро мощёная дорога кончилась, и тонкая пыль, поднятая идущими впереди телегами, заставила ее закрыть полог. Первые 4 ночевки были в достаточно благоустроенных местах. Это были постоялые дворы, где за несколько медяшек можно было купить молоко, свежие лепешки, зерно для коней и все остальное. Цены были, конечно, повыше, чем в городе, но с этим приходилось мириться. Однако перед 4-й ночевкой караван Баши предупредил: «Позаботьтесь о еде. Серую пустошь будем пересекать не меньше 3 дней. Вода там есть, но не очень хорошая, только для скота годится». Смотреть на серые пустоши было решительно не на что. И Нарис изнывала от скуки, да и Гуруз почти дремал сидя. Лошади мерно и спокойно трусили за идущим впереди фургончиком. А вокруг расстилалась глинистая, потрескавшаяся земля, на которой редкими, неопрятными клочками торчали какие-то низкорослые корявые кустарники с облетевшей листвой. Чтобы сэкономить дрова, люди, едущие в повозках, объединялись. Их соседями была крестьянская пара, немолодые и бездетные, которые получили в Арганазе наследство от дальней родни и перебирались туда насовсем. А в следующей за ними кибитке ехала дородная пожилая вдова, везущая 2 девочек-подростков. После смерти мужа она решила вернуться домой. Девочкам было 12 и 14 лет, а точнее зим, как здесь мерили возраст. И Нарис поразила, что обе они перешептывались, хихикали и строили глазки Гурузу. Не рановато ли они? Совсем ведь еще малышки. Подумала Нарис. Сам же Гуруз с красными от смущения ушами делал вид, что ничего не замечает, старательно чистя коней. Вдова грубовато прикрикнула на дочерей, и они, надувшись, полезли в повозку. Нарис расстелила на земле небольшой войлок, достала из кибитки низенький столик, сняла котелок с огня, сыпанула заварки, нарезала вяленое мясо, немного сухофруктов и достала лепешки. Гуруз сел так, чтобы кибитка с нахальными девчонками была у него за спиной. Костер прогорал, и, поколебавшись, девушка поставила на столик масляную лампу. Но не есть же им в темноте. Пользуясь тем, что соседи отошли к своим кибиткам и ужинают там, она тихонько спросила брата: «Гуруз, а ты считать умеешь?» «Я воин, а не книжник», — с возмущением фыркнул мальчишка. Нарис вздохнула. Что-то вроде этого она и подозревала. «Совсем не умеешь?» «Я умею складывать и отнимать. Этого довольно», — гордо заявил братец. «Если бы отец не умел считать, вряд ли бы он стал айнуром». Она решила не спорить с упрямым подростком. «Почему ты так думаешь?» Гуруз искренне заинтересовался. Нарис засмеялась. «Отец продавал и покупал коней. Продавал и покупал овец. Он должен был точно знать, сколько что стоит и как это сосчитать». Гуруз дернул плечом, но спорить не решился. Сестра была права. А Нарис, подбросив братцу крошечное семечко сомнения, больше не возвращалась к этому разговору. Она-то точно знала, что капля камень точит. На 4-й день почва вокруг стала меняться. Среди бесконечной серой равнины появились рыжеватые вкрапления, часто заросшие пожухлой травой. Стали попадаться невысокие, кривоватые деревца, пусть и торчащие редко друг от друга, но хоть как-то скрашивающие пейзаж. К полудню выехали в более-менее заселенные места, и дальше почти точно повторился первый кусок путешествия. Ночевки на постоялых дворах, высокие цены и скучная еда. В целом Нарис ожидал от путешествия большего. Соседи держались отчужденно, воины, охранявшие караван, вообще общались только между собой. На постоялых дворах замотанные слуги не имели времени для бесед. Так что ее сведения об этом мире не пополнились ни на каплю. С одной стороны, она была рада, что путешествие проходит спокойно, никаких нападений. А ведь это не слишком цивилизованный мир, и на дорогах наверняка встречаются разбойники. С другой, ей совершенно нечем было заняться. У кибитки не было никаких рессор, в ней достаточно сильно трясло, скрасить время хотя бы шитьем было просто невозможно. Поэтому днем она дремала на своем тюфике и оживлялась только к вечеру, когда надо было помочь Гурузу почистить и накормить коней, приготовить ужин и озаботиться прочими мелкими делами. В одном из городишек по пути ей повезло. Мест на постоялом дворе всем не хватило, и часть каравана расположилась на берегу крошечной речушки. Нарис ухитрилась даже постирать. И эта простая работа показалась ей почти удовольствием по сравнению с днями скучного безделья. Немного веселее стало после Гаюна, среднего размера городка, который славился своими коврами. Дальше дорога не была уже столь пустынной, и караван так и тащился от села к селу до самого Арганаза. Сам Арганаз оказался значительно меньше столицы, компактнее, но и удобнее. Тут они решили задержаться на несколько дней, отдохнуть от вечной тряски дороги и дать роздых похудевшим коням. Нарис обратила внимание, что сарх здесь не носил почти никто из местных женщин, это ее порадовало. Хотя встречались иногда дамы и в этих намордниках, но они, скорее всего, были приезжими. Похоже, чем дальше от степей, тем цивилизованнее будут места. А уж когда хозяйка постоялого двора сказала, что через два дома от нее расположен хамам, радости Нарис и вообще не было предела. «Завтра с утра женский день будет. Можешь сходить. Банщицу будут предлагать, проси Зуфу. Я всегда к ней хожу, руки прямо золотые, любую хворь выгонит». «Почтенная хатишь», — Нарис смотрела на хозяйку влюбленными глазами. «А мыло хорошее где можно купить?» «Там же, при хамаме. С левой стороны будет маленькая лавочка. Старый мук торгует. Там и масло можно взять душистое, и порошок из волчьего гороха, и все, что тебе потребуется». В хамам Нарис засобиралась с самого утра. Неказистое, длинное, беленое здание на берегу речки вызвало у нее почти восторг. Сбоку от него, под приглядом жилистого подростка, по кругу ходила лошадь. Довольно громко хлюпала вода, и до девушки дошло водяной насос. Пусть самый простой и примитивный, но все же. В лавке у сухонького подвижного старичка Нарис купила розоватый кусок мыла с каким-то сложным, но не приторным ароматом, и мешочек серого порошка, тот самый волчий горох, который усердно ей рекомендовала хозяйка постоялого двора, а потом заметила забавную вещь — деревянные сланцы. «Это что такое, почтенный?» — указала она на странную обувь. «Это, молодая Фаранда, для тех, кто поскользнуться не хочет». Старик перевернул деревянный следок и показал ей обратную сторону, покрытую чем-то очень похожим на резину. «Видишь, Фаранда?» Это соком дерева гуран покрывают. Даже на мокром полу скользить не будешь. Нарис засмеялась и сложила в небольшую корзинку все, что набрала в лавке, напоследок добавив туда еще и хороший кусочек пемзы. Пригодится. У входа сидела пожилая тетушка, собирала деньги. Нарис подала служительнице 7 медиков и, как и советовали, спросила. «Почтенная, а Зуфа сейчас свободна?» «Ай-я, красавица, все свободны. Ты одна так рано пришла? Старуха добродушно покивала головой и вдруг заголосила так, что в углах раздевалки громко отозвалось эхо. «Зуфа! Зуфа! Сюда иди!» В углу скрипнула дверь, и появилась невысокая, широкоплечая женщина, завернутая в белую простыню. На ногах деревянные сланцы, темные волосы заколоты на макушке длинными деревянными же спицами. Строгим взглядом, окинув Нарис, она сказала: «4 монеты, молодая Фаранда». Нарис согласно кивнула. Внутри здания оказалось гораздо уютнее. Стены покрытые некрупной, шестигранной, бело-голубой мозаикой, удобные деревянные ковши, каменные лежанки и текущая из труб горячая вода. Что еще нужно для счастья? Процесс мытья был длительным. В огромном пустом еще зале, где горячий влажный воздух ласково обнимал тело, Зуфа подхватила довольно большую медную шайку, развела и вспенила в ней какую-то сероватую слизь. Большой мочалкой из натуральной люфы на глазах у Нарис намыла каменную лежанку, окатила чистой водой и велела садиться. Нарис, глухо постукивая деревянными сланцами, подошла и послушно уселась. На нее тут же обрушился теплый водопад. Зуфа плеснула из шейки. «Сиди спокойно, Фаранда, сперва голову надо вымыть». Голову она намылила дважды, ловко и ласково массируя кожу и перебирая пряди. Прополоскала. Скрутила на макушке в гульку и закрепила ее белой льняной лентой. После этого, снова плеснув на лежанку, смыла пену и велела: «Ложись, Фаранда». Взяв из принесенной на рис корзинки мешочек с тем самым волчьим горохом, который был на самом деле и не горох, а нечто напоминающее муку грубого помола, она начала щедро посыпать все тело девушки, и через несколько минут Нарис почувствовала, как втянувшая влагу с ее тела мука берется какой-то странной коркой. Теперь потерпеть надо. Руки банщицы круговыми движениями начали растирать шею, плечи, поясницу. Под ее крупными ласковыми руками мука скатывалась, скручивалась в тонкие колбаски, собирая с тела отмершие чешуйки кожи, грязь и пот, и тогда Зуфа стряхивала их. Дойдя до пяток, она подсокала языком. «Ай-я!» Но больше ничего не сказала. Вынула пемзу и, одновременно ловко массируя ступни, начала убирать мозоли и натоптыши. Потом она повернула Нарис на спину и повторила процедуру. Затем достала из ее корзинки мочалку и еще раз прошлась по всему телу уже с мылом. Затем намазала чем-то едким подмышки и лобок, и счастливая Нарис терпеливо вынесла легкое жжение. Зато волосы смылись с очередной порцией теплой воды. Потом Зуфа долго разминала тело так, что в конце концов Нарис показалось, что сейчас ее можно взять и скрутить как ленту или шнур в клубок. Наконец, окатив напоследок ее теплой водой, Зуфа сдернула белую полоску ткани с волос, дала тяжелым мокрым прядям упасть на плечи и велела: «Глаза закрой, молодая Фаранда». И на Нарис обрушился прохладный водопад, пахнущий травами. Она невольно ойкнула, а засмеявшаяся Зуфа, звонко шлепнув ее по ягодице, сказала: «Вот теперь хоть замуж отдавай». До постоялого двора Нарис еле дошла. Глаза слепались. Она пробыла в хамаме часа два, не больше, но тело было наполнено такой сладкой истомой, что, едва добравшись до места, она рухнула на свой тюфячок и заснула с мыслью: «Какое счастье!»